сотрудник Института разоружения Исследовательского дома международных вопросов Кореи Ким Пок Сон опубликовал 11 мая комментарий под заголовком «Неподходящая дипломация канонеркой». В комментарии пишется: «Вместо того, чтобы извлечь урок из продолжительных неудач своих предшественников в антисеверокорейской враждебной политике, администрация Трампа прибегает к небывалому военному нажиму на КНДР, угрозы и шантажу по отношению к ней, доводя положение на Корейском полуострове до грани войны. В частности, манера Трампа, который блефует, мобилизуя ядерные авианосцы и ядерные подлодки, напоминает дипломацию канонеркой, которую применяли в минувшие столетия империалистические державы, угрожая оружием слабым и малым государствам и навязывая свои циничные требования. Конечно, в минувшие годы в отношении ряда стран, за исключением Корейской Народно-Демократической Республики, США не раз добивались своего дипломатии канонеркой, провоцируя захватническую войну или ставя других на колени. Например, в октябре 1962 года во время Карибского кризиса США мобилизовали 183 корабля для захвата Кубы. В 1964 году, создавая предлог для вторжения в Северный Вьетнам, спровоцировали инцидент в заливе Бахпо с помощью канонерок. В Персидской и Иракской войне тоже добились своей цели с флотилией. Словом, после Корейской войны 50-х годов минувшего века дипломатия канонеркой оказалась бессильной только в отношении КНДР. Это потому, что армия и народ Корейской Народно-Демократической Республики под руководством выдающегося вождя создали несокрушимые самозащитные военные силы. США не смогли делать ничего дипломатии канонеркой по отношению к нам и тогда, когда у нас еще не было ядерного оружия. Естественно, такая дипломатия бессильна, тем более сегодня, когда мы располагаем всем, даже водородной бомбой. Мы очередной раз предупреждаем администрацию Трампа, которая блефует, запустив ракеты и сбросив сверхкрупные бомбы в обеслевшие до предела от внутренних конфликтов страны. США следует дать себе ясный отчет в том, что превентивный удар по КНДР накличет невозвратимую беду и хотя бы с опозданием отказаться от военной амбиции и логики силой. Мы незыблемы, и Сунгунская Корея всегда непобедима, потому что вся армия и народ монолитно сплочены единодушием вокруг невиданного выдающегося военачальника и располагают самозащитными силами сдерживания ядерной войны, позволяющими беспощадно разгромить провокаторов в любой точке на нашей планете.